Один встречаю я дни радостной недели в глуши на севере, а там у нас весна. Растаял в поле снег, леса повеселели, даль заливных лугов лазурна и ясна. Стыдливо белая береза зеленеет, проходят облака все выше и нежней, а ветер сушит сад и мягко в окна веет теплом апрельских дней. 1889 год.